Чтобы иметь представление о том времени и сложившейся ситуации, приведу выдержки из интервью с журналистом газеты «Советская Россия» за 2 недели до голосования. Название интервью «Я предлагаю другой путь» само за себя говорит. «Человек со стороны». Так определил я свою позицию, следя за предвыборной борьбой Рыжкова. Был на его встречах, беседовал с ним, спрашивал мнение избирателей и непрерывно наблюдал за Николаем Ивановичем. Наверное, не каждый лидер знает, как воспринимается он из зала, людской толпы. Любой деланный интерес к собеседникам, позирование и рисовка сразу бросаются в глаза. У Рыжкова интерес к людям искренний. Но это не интервью, а ответы на вопросы, которые Николаю Ивановичу задают на встречах и шлют наши читатели. Н. Билан. Как он смел выставить себя на пост президента России? Всем же ясно, что народ выберет Ельцина. Вас что, Горбачев или ЦК КПСС обязал? Согласие баллотироваться я дал по собственной воле. Ни ЦК меня не обязывал, ни Горбачев. За 5 лет работы председателем Совета министров страны я испытал, что такое власть, вкусил ее «прелести», в кавычках, знаю, насколько это тяжелый и часто неблагодарный труд. Однако положение в стране и России ухудшается, оно критическое. И я не уверен, что программа Ельцина, с которой он выступает сейчас, изменит положение дел к лучшему. Все будет наоборот. Поэтому я не мог оставаться в стороне, безучастно наблюдать за развитием событий. Вот что движет мною. Теперь о программах. Летом прошлого, 90-го года, вы помните, их было 2 по переходу к рынку, правительственная и 500 дней. Последнюю еще называли программой шоковой терапии, отношение к которой у меня однозначное. Убежден, что перевод экономики на новые рельсы неизбежен. Кстати, я был одним из первых, кто говорил, что мы исчерпали свои возможности в жесткой планово-распределительной системе, что по-старому мы дальше двигаться не в состоянии и что нужно переходить на более гибкие формы экономических отношений. Но наша формула была регулируемый рынок, плавный постепенный переход к нему. Когда рушится что-то старое и тут же взамен создается новое, все просчитывается, прогнозируется, а не сметается одним махом в короткий период. Я категорически против таких мер, против шоковой терапии. Считал и считаю, что попытка перехода в течение нескольких месяцев на новые экономические отношения чревата серьезными последствиями. Чтобы переходить на свободный рынок, нужно создать соответствующие структуры. А сказать «Все, с Нового года госзаказа не будет», как это предлагается сейчас, надейтесь только на себя, это несерьезно. Сегодня трудно, но если с Нового года вообще никакого регулирования не будет, то многие предприятия не смогут работать. Особенно машиностроительные, которые имеют огромные кооперационные связи между собой. Или другое. Я за многообразие форм собственности. Надо находить такие формы, чтобы человек действительно был собственником своих средств производства. А что касается мелких предприятий, каких-то мастерских, кафе, магазинчиков и так далее, то здесь у нас будет и частная собственность. Но при этом я за то, чтобы приоритет был у людей, которые работают на этих мелких предприятиях, чтобы они в первую очередь могли приобрести их. Пусть они решают свою судьбу, а не на торгах, аукционах, те, кто ворочает миллионами. Что же касается крупных предприятий, так есть акционерная коллективная собственность, когда, к примеру, средствами производства наделяется каждый работающий член коллектива и имеет свою долю прибыли, так называемые народные предприятия. Надо по этому пути идти. И в сельском хозяйстве я категорически противник частной собственности на землю для товарного производства, ее купли и продажи. Поясню сегодня. Говоря о земле товарного производства, я не имею в виду, конечно, приусадебные, садово-огородные и дачные участки. Каждый человек должен иметь право работать на земле, выбирать, что ему по душе. Хочешь быть фермером? Пожалуйста. Оставаться в колхозе? На здоровье. Я и за то, чтобы передавать землю по наследству. Но продавать? Как вы относитесь к приватизации нерентабельных предприятий? Вы консерватор, вы против жилищной реформы, а значит, тянете нас в застойные времена. Категорически не согласен с теми, кто призывает до Нового года разобраться с убыточными предприятиями и насильственно их приватизировать, то есть пустить с молотка. Такая поспешность – дело опасное. Ведь возьмем ту же угольную промышленность. Она имеет от государства 23 миллиарда рублей дотаций. Что же произойдет, если шахты купят наши доморощенные или иностранные бизнесмены? А о миллионах безработных кто подумал? Поэтому я понимаю, что нерентабельное предприятие – это действительно наше несчастье. Это гиря на ногах экономики страны. Но провозглашать лозунг принудительной приватизации преждевременно. Сегодня у нас 25% колхозов убыточные. Что же, делать коллективизацию наоборот? А может разобраться в каждом отдельном случае, помочь хозяйству встать на ноги, в том числе за счет введения новых форм собственности? А приватизация жилья. Год назад этот вопрос обсуждался на президентском совете. Предлагалось, давайте делать рынок жилья, чтобы человек мог свободно продать и купить квартиру. А с целью ускорения создания такого рынка предлагалось резко увеличить квартирную плату, особенно за излишки площади. Вроде бы звучит привлекательно, но я тогда выступил категорически против. Нельзя так легко подходить к этой проблеме, глубоко не изучив, не просчитав. У нас, к примеру, сегодня в СССР 60 миллионов пенсионеров. Из них, по данным, которыми располагаем, 30 миллионов человек имеют излишки жилья. Кто 5, кто 10 квадратных метров, а кто и больше. Так сложилось. Уехали дети, умерли муж или жена. Как же этих стариков вырывать из своих гнезд? Домашний очаг ведь не просто стены. Это больше проблема моральная, нравственная, но и материальная. Представьте, если за излишки жилья они станут платить по той кривой, что предлагалось, никакой пенсии не хватит. А разве по силам купить квартиру молодым и малоимущим семьям? Разве не ясно, куда уплывут квартиры? Вот такой я консерватор в этом вопросе. Был и остаюсь им. Считаю, что нужно развивать стройиндустрию, больше строить, поддерживать кооперативные, индивидуальные и другие формы строительства, а не заниматься только перераспределением. Добавлю сегодня, что авторами этого предложения были Яковлев и Горбачев. Узнав, что вопрос срочно выносится на президентский совет, я попросил Горбачева снять его с обсуждения. Он мне пообещал, но не сделал этого. Рыжков – автор повышения цен. Уходя в отставку, он посоветовал Павлову поднять цены. Да, мы постоянно говорили о том, что в вопросах ценообразования было отставание. Надо было отрегулировать цены, но сделать это еще в 88 году. Тогда бы все прошло с меньшими потерями, чем сейчас. В 90 году мы вновь на этом настаивали. По расчетам, общая сумма повышения цен в 90 году – должна была составить 160 миллиардов рублей, причем предусматривалась полная компенсация за ряд продуктов. Детский ассортимент почти не затрагивался. Однако наполучал я шишек за непопулярные меры, хотя с тем, что надо отрегулировать цены, были согласны практически все руководители и ведущие экономисты страны. Ну и к чему в результате пришли? Со 2 апреля 1991 года цены были подняты на 311 миллиардов рублей, что практически вдвое больше, чем предлагалось нами, а на многие товары и в 3 раза. Все это больно ударило по народу. Я не понимаю, как можно сегодня вносить предложение до конца года вообще отпустить цены, отменить их регулирование, установленный предельный потолок. то, что предлагается моими оппонентами, вызовет новую инфляцию. Повысятся цены, нужно будет опять повышать зарплату. А она возрастет, цены поползут вверх. И так виток за витком. Такая постановка вопроса недопустима. Пострадают ветераны, малоимущие семьи, молодежь, инвалиды, все те, кто не имеет лихих заработков. Уже сейчас, считаю, допущен вопиющий перегиб с повышением цен на детские товары. Мало того, что оно по семьям ударило, о будущем давайте подумаем. Упадет рождаемость в стране, из-за дороговизны продуктов питания дети недополучат витамины, белки, жиры, углеводы, что скажется на генетическом фонде страны. Вы критикуете Ржкова, не соглашайтесь с ним, но подумайте, к чему приведет нас шоковая терапия. И последнее. Павлову я никаких советов не давал. Ваши отношения с Горбачевым. Были ли у вас разногласия с ним? Если вас изберут президентом России, не окажетесь ли вы во всем согласны с ним? Почему вы ушли в отставку? Сейчас у меня никаких отношений с ним нет. Я не участвую ни в каких совещаниях, не являюсь советником. Раньше, примерно до 87 года, особых разногласий у нас с ним не было. Если помните, перестройка тогда набирала темпы, на подъеме была экономика страны. Однако и тогда я занимал независимую самостоятельную позицию, считал возможным высказаться принципиально, даже если и оставался на политбюро в меньшинстве. Вспомним ту же антиалкогольную кампанию. Я выступал против тех методов, которыми ее предлагалось осуществлять. В последнее время, особенно в 89-90 годах, у нас были большие разногласия с Горбачевым. О них я говорил прямо, в глаза, и на политбюро, и на президентском совете. Например, о той же приватизации жилья. Особый пункт – программа перехода к рынку. Правительственная программа дважды рассматривалась на президентском совете. Я ее представлял там, ее критиковали, дополняли, в конце концов сказали: «Хорошо, товарищ Ржков, выходите с ней на Верховный Совет СССР». Я знал, что будет острая критика, особенно из-за ценового фактора. Но как иначе я мог поступить в то время, если с 88 года в каждом документе говорилось: «Вот когда подойдем к реформе розничного ценообразования, то обязательно посоветуемся с народом». Поэтому я и вышел на трибуну, честно сказал, как мы видим все это дело, и принял на себя весь огонь. А потом, через месяц, появилась программа «500 дней». Горбачев заявляет: «Я большой ее приверженец». Я спрашиваю: «Так когда же вы были искренни? Когда президентский совет благословил меня выходить с правительственной программы на Верховный Совет, или сейчас?» «Я не понимаю», — говорю ему, — «как можно в такой обстановке работать? Сегодня одно, завтра другое». Я всегда был искренен в своей позиции. Единственное, что ставлю себе в укор, так это то, что нужно было на год раньше сказать то, что я говорил в декабре прошлого года, 90-го, на съезде народных депутатов СССР. Что перестройка в том виде, как ее задумали в 85-м году, не состоялась. Что касается моего ухода. Если помните, съезд народных депутатов страны изменил Конституцию, Совет Министров приказал долго жить, его просто не стало. Но это формальная сторона вопроса. Главная же причина была в том, что за несколько недель до съезда я заявил Горбачеву, что не согласен с проводимой экономической и политической реформой, поэтому заявляю о своей отставке. Но как бы то ни было, остаюсь на своих позициях. Считаю, что тот поворот, который сегодня делается, ведет страну к шоковой терапии, а это остро отразится на жизни народа. Мы это знаем, например, по Польше. Да, там сегодня все лежит на прилавках, но купить простому человеку не по карману. Насытить рынок таким образом за счет снижения потребления ума большого не надо. Я мог сделать это в одну ночь. Поднять цены как следует и в магазинах изобилие. Я же сторонник другого. Надо найти такое равновесие, чтобы и товары были, и человек мог приобрести их. Сначала экономику страны развалил, а теперь в российские президенты нацелился. Давайте вспомним о том, что происходило в стране в течение 5 лет. Считаю, что первые 3 года мы развивались нормально, а потом пошла полнейшая неразбериха и война законов, и забастовочные движения, и нарушение договорных связей. Как можно нормально работать, когда Армения, например, закрывает химический завод, и из-за этого 700 предприятий страны оказываются без продукции? Но в целом страна развивалась не так, как хотелось мне тоже. Как известно, все познается в сравнении. Поживем, увидим, что будет, если победит Ельцин. Как вы относитесь к Ельцину? Его я знаю давно. Мы вместе работали с ним в Свердловске. Он в областном комитете партии, я на заводе. Я не согласен с его программой по социально-экономическому развитию России, о чем я сказал выше. Не понимаю и его поведение, методы действий. В КПСС он сделал карьеру, дошел до кандидата в члены Политбюро, руководителя столичной партийной организации, а потом стал топтать все, что его воспитало и что он насаждал партийной дисциплиной на протяжении 2 десятка лет. Это уже не позиция. А его война с центром, ему все время кто-то мешает. Прямо говорю, если меня изберут президентом России, буду бороться за нее, защищать ее интересы. Но при этом не буду проводить линию на развал Союза. Если вас изберут президентом РСФСР, с каких первоочередных мер вы начнете осуществлять стабилизацию экономики? Вывести Россию за 40 дней или за полгода из кризиса, стабилизировать экономику – дело абсолютно нереальное. Начнем с агропромышленного комплекса. Нужно поднять его, насытить рынок продовольствием. Второе. Надо стабилизировать положение дел в промышленности. И еще один вопрос первоочередной важности – решительная борьба с уголовной преступностью и спекуляцией. Наша программа, по сути, проста и направлена на то, чтобы поднять достоинство человека. Речь о каждом россиянине. Не словами, не лозунгами, а прежде всего обеспечением высокого уровня жизни, материального благополучия, развитием духовности. Думаю, это нам по плечу. Есть опыт, знания, энергия и стремление работать. Это говорилось 30 мая 91 года. Прошло 4 года. Читатель может оценить мое тогдашнее видение перспектив в случае победы Ельцина. Что-то я мог недооценить, но в целом жизнь подтвердила мои опасения за судьбу народа и государства. Из 6 кандидатов я завоевал 2-е место в президентской избирательной скачке. Крайняя ее поспешность тоже входила в стратегические расчеты команды будущего президента «не дать долго думать народу». И эта задача была решена. С тех пор основная масса людей и впрямь находится в шоке, живет молча, стиснув зубы, ее гнев капля за каплей наполняет чашу терпения. Думают ли нынешние власти о том, что будет с ними, когда он польется через край? Ведь в конце концов прозреют все и поднимутся из грязи, куда они сброшены Ельциными гайдарами. Ну, а пока мы дожили все-таки до самого святого праздника нашего народа, Дня Победы, и даже отметили ее 50-летие. Думаю, никому не надо доказывать, что народ по существу заставил российские власти отметить этот юбилей. В конце концов, они поняли, что в этом нельзя противостоять всему обществу. В течение 1,5 лет я был председателем попечительного совета «Прохоровское поле». Целью этой сугубо общественной организации было создание мемориального комплекса в Прохоровке, Белгородской области, где в 1943 году развернулась гигантская танковая битва, обеспечившая перелом в Курско-Орловской операции. После нее, как известно, гитлеровская армия только отступала. Комплекс, включающий в себя памятник-звонницу непосредственно на поле сражения, православный храм, дом ветеранов войны, дом культуры с музеем, был открыт накануне 50-летия Победы. Это стало возможным только потому, что люди сохранили благодарную память о тех, кто спас Отечество. Многочисленные денежные поступления, безвозмездные поставки материалов и техники, одухотворенный труд строителей позволили создать такой крупный комплекс в кратчайший срок. Пользуясь случаем, приношу всем участникам этого благородного дела глубокую признательность. Этот праздник всегда вызывает чувство радости и гордости за свою страну, за ее народ, но и печаль по погибшим и пострадавшим в невиданной до того войне. А теперь к этому присоединяется и жгучая горечь от мысли и судьбе преданного своими же Союза СССР о продолжающихся попытках так или иначе опорочить подвиг советских людей. В последние годы при молчаливом согласии руководителей страны шельмуется все, относящееся к этому величайшему в истории мира событию, без преувеличения, самопожертвованию всех народов и поколений людей, вынесших войну на своих плечах. Под насквозь фальшивыми предлогами уравниваются агрессор и его жертвы, победители и побежденные, Сталин и Гитлер, СССР и фашистская Германия. Происходят умопомрачительные вещи. Демократы повторяют примерно то, что говорил Гитлер. Тот: большевики являются смертельным врагом национал-социалистической Германии. Эти объявляют российских коммунистов злейшими врагами демократов России. Выходят, фашисты и демократы имеют одного врага и, следовательно, являются историческими соратниками в борьбе с ним. Не пора ли господам-демократам освежить свои представления о логике? Впрочем, те, кто постоянно прибегают к нечистоплотным средствам, рано или поздно все равно оказываются в напущенной ими же луже. Яркие примеры тому – Горбачев, Яковлев и иже с ними, презираемые миллионами людей. Не отстает от них и новая команда любителей вывозиться в грязи. Теперь они поставили среди своих первоочередных задач запугать всех внутри и вне страны русским фашизмом. Я не сомневаюсь в том, что в нашем народе, испытавшем неисчислимые бедствия от фашизма, любая серьезная попытка создать такое движение получит самый мощный отпор. Дело здесь в другом. Зная, что историческая память народа хранит зверства гитлеровцев, некоторые нынешние власти, в том числе на самом высоком уровне, пытаются связать оппозицию и в первую очередь народно-патриотические силы с этим отвратительным для наших людей понятием – фашизмом. С болью в душе делаешь вывод – свою родину любить стало как-то даже неприлично. Скажешь, что ты ее патриот, и тут же окажешься красно-коричневым. В последнее время некоторые деятели открыто используют и свое новейшее изобретение – термин «коммунофашисты». На это не реагируют власти, хотя в основном они состоят из бывших партийных функционеров. Но не задумываетесь ли вы, господа бывшие товарищи, хотя бы над тем, что каждому понятию и определению есть всегда противостоящее ему и имеющее как минимум точно такое же право на существование? Например, не вдаваясь в лингвистику, коммунофашизму с полным основанием можно в пару предложить демофашизм, а вашим излюбленным красно-коричневым – черно-коричневые. Напомню, что у итальянских фашистов рубашки были черные, а у немецких – коричневые. И эти термины куда более обоснованы. Не кто-нибудь другой, а именно демократы прибегли к слишком хорошо известным из истории приемам – физическому уничтожению с помощью вооруженных сил своих политических противников и даже конституционных органов власти – а затем и самой Конституции. Так что, может быть, не стоит бросать, где попало, грабли зубьями вверх. Можно ненароком и наступить на них. Весной нынешнего 95-го года появился указ президента с длинным названием и со словами «О проявлениях фашизма и политического экстремизма». Не знаю, конечно, будущей судьбы этого указа, не исключаю, что она будет такой же, как и у его бесчисленных предшественников. Но может получиться и все наоборот. Его используют для борьбы с любым инакомыслием, не говоря уже о инакодействии. Он открывает для этого широкие возможности. Разумеется, я принадлежу к принципиальным противникам фашизма, но меня в указе настораживают такие формулировки, как «деятельность политических экстремистов», «возбуждение, разжигание социальной розни» и так далее. Задаешься вопросом, где же граница этих понятий? Как расценивать забастовки шахтеров с требованием смены правительства и президента или выступления многих людей, в том числе и ученых, с их призывом изменить социальный курс? Как расценивать парламентскую борьбу с исполнительной властью по социальным же вопросам? Назвать это разжиганием социальной розни? Ну а очередным шедевром логики сочинителей и подписанта указа является то, что уже почти в конце этого документа дается поручение Российской академии наук в двухнедельный срок дать научное разъяснение понятия «фашизм». Указ о борьбе с фашизмом есть, а понимания этого термина нет. Думаю, что появление такого документа – это еще один шаг в планомерной подготовке общественности к переносу, а вернее, отмене выборов президента. Да и руководитель Совета Федерации что-то слишком часто поговаривает о целесообразности продления полномочий нынешнего его состава. В этих целях могут быть использованы в качестве аргументов и кровавые события в Чечне, и неостанавливающийся разгул преступности, в том числе отстрел депутатов и известных общественных деятелей и так далее. Сгодятся любые предлоги, лишь бы их накопить. Перешагнув через кровавые события октября 93-го, почувствовав свою безнаказанность за подобные злодеяния, пройдя в Чечне через большую кровь, исполнительная власть при аморфной позиции парламента, а если говорить о его руководстве, то и поддержке, ни перед чем не остановится. Разве уже забыты кульбиты президента в сентябрьско-октябрьские дни 93-го? На предложение Зорькина о нулевом варианте, который я подписал в числе известных общественных деятелей страны, президент заявил, что он не согласен с одновременными перевыборами парламента и его самого и внес предложение досрочные выборы президента провести в июне 94 года. Это было сказано на весь мир. Сегодня идет 95 год, и эти прошлые обещания, как и бесчисленные другие, уже забыты. Кстати, известно, что дурной пример заразителен. Среднеазиатские государства и Казахстан уже продлили полномочия своих президентов. Разумеется, по сложившейся практике мировое сообщество как будто не замечает этого. Его устраивает политика нынешних режимов в странах СНГ.